Новая жизнь. Закалка. Глава 1. Хрустальный человек. Как же достала такая жизнь? Череда нескончаемых мучений, что длятся уже на протяжении 30 лет. С самого моего рождения я толком не видел белого света, все время сидел дома и за мной ухаживали няньки. Родители, те еще моральные уроды. По их отношению ко мне можно было понять, что я для них скорее бремя, нежели любимый сын. Все дело в том, что я с рождения вышел дефектным. По-другому мою болезнь назвать я не могу. Несовершенный остеогенез, несовершенное костеобразование или по-простому болезнь хрустального человека первого типа в легкой форме. Именно так называется мой недуг. Несмотря на то, что я вполне могу прожить до глубокой старости и даже жить относительно нормально в полноценном обществе, родители решили иначе, скрыв меня от посторонних глаз. Обо мне знают только дед и бабка по отцовской линии, но те не лучше папаши, те же сволочи. Родители мамаши живут где-то в глуши, она их бросила еще в молодости и поехала покорять Москву, добившись одна, без посторонней помощи того, что смогла открыть свой ресторан, имея деньги, о родителях даже не вспомнила. Я даже не знаю, живы они или нет, но меня как бы не особо заботят чужие жизни, мне бы свою дожить. Каждый день я остерегался всего, боялся оступиться, удариться о что-нибудь, да даже ходить просто боялся, ожидая того, что собственные кости не выдержат веса и сломаются. В общем, не жизнь, а сплошное разочарование. Единственным спасательным кругом для меня был интернет. Я даже не представляю, не будь выхода во всемирную сеть, что бы я делал все эти годы. Наверное, наложил бы на себя руки еще в пубертате. Эх, сколько порно я тогда пересмотрел. Хихи. Как же было прекрасно смотреть на моих нянек, которые при уборке комнаты постоянно кривили свои рожи, убирая за мной. С каким отвращением они выбрасывали разбросанные салфетки по всей комнате. Правда, после того, как сменилась десятая нянька за полгода, батя сказал, если я не перестану, он отключит мне интернет. После я все же успокоился. Поначалу, конечно, было сложно, но со временем смирился с неизбежным. Я здесь никто и звать меня никак. Я иногда даже забываю, как меня зовут, потому что по имени ко мне никто не обращается. Только по свидетельству о рождении можно понять, что у меня все-таки есть имя. Владимир Владимирович Кузнецов, так меня зовут. У отца свой металлургический завод, у матери ресторанный бизнес. После того, как та вышла за моего папашу, тот ей выделил деньги на дальнейшее развитие ее бизнеса. Сейчас сеть ее ресторанов по всем бывшим странам СНГ. В общем, эти так называемые родители у меня олигархи, причем довольно богатые. Поскольку у отца и мамаши денег до хрена, они даже отправили меня в секретную лабораторию, где надо мной проводили опыты. Кололи всякие препараты, от которых я с унитаза не слазил по полдня, запихивали меня в различные непонятные для меня устройства, похожие на какие-то механизмы из фантастических фильмов, иногда специально ломали мне кости, а затем с помощью каких-то препаратов ускоряли процесс их восстановления. В общем, за полгода я натерпелся достаточно, чтобы озлобиться на весь мир, а так называемых родителей я стал ненавидеть еще больше, пока в один день ко мне не пришел мой каждодневный мучитель, а если точнее, врач. Добрый день, Владимир Владимирович. Аво, неужели я услышал свое имя? Ага, и вам не хворать, урод недоделанный, когда же это все закончится? Восклицательные и вопросительные знаки. В общем, перейду сразу к делу. Мы закончили ваше обследование, а также попытки вас вылечить. Это было лечение? По мне так это скорее пытки, но на мое полное скепсиса выражение лица врач не обратил никакого внимания и продолжил, но есть еще одна экспериментальная процедура, которую мы не проводили, она уже испытанная и используется лишь в секретных военных подразделениях, но для этого подпишите, пожалуйста, здесь и здесь. Я сейчас смотрел на этого безумного ученого и совсем охреневал от происходящего. Неужели отец все же любит меня и пытается вылечить всеми доступными способами? Неужели у меня есть шанс стать нормальным? Это соглашение о неразглашении, вам установит чипсы, который, по сути, должен будет нормализовать все жизнедеятельные процессы вашего организма, а также повысить уровень коллагена в ваших костях, из-за недостатка которого, собственно, ваши кости и являются слишком хрупкими. Что он там дальше говорил о моей патологии, я не слушал, так как слышал это уже не один раз. Если честно, как только этот ученый сказал «и», я испугался не на шутку. Ведь, прочитав столько книг, а также пересмотрев множество фильмов, где искусственный интеллект захватывает планету, уничтожает ее, мне стало не по себе. А вдруг и меня этот чипс и поработит, захватит мое тело и будет управлять им. Но, видимо, что-то увидев на моем лице, врач сразу успокоил меня. Не волнуйтесь, Владимир Владимирович, никаких рисков данная процедура не несет. В нашей стране уже больше 1000 людей живут с таким чипом, и еще ни один из них не жаловался. Наоборот, те, кому за 50, минимум на лет 10 помолодели, так что подписывайте, и мы сразу приступим к операции. Но хочу предупредить вас, что даже после установки чипа, нет 100% гарантии вашего выздоровления. Все же вы первый с данной патологией, кому будет установлен чип, и еще не уверены в вашем выздоровлении. Ну да, а я-то уже размечтался, думал, что все, вот он мой шанс избавиться от клейма инвалида. Но, несмотря на все мои опасения и низкий шанс выздоровления, я все же подписал все бумаги, а затем меня отправили в операционную. За полгода я здесь нахожусь, наверное, уже раз десятый, так что паники никакой не было, скорее просто безразличие ко всему происходящему. Как только мне ввели анестезию, я отключился, а проснулся от назойливого голоса, который звучал у меня в голове. Голос был не женский, не мужской, а будто механический. Ошибка. Носитель имеет недостаточное количество коллагена. Ошибка. Попытка нормализации жизнедеятельности процессов. Ошибка. Ошибка. Процесс восстановления запущен. Примерное время выздоровления 1 год, 4 месяца, 21 день, 23 часа 59 мин 48 47 46 сек. Поначалу я обрадовался, ведь если верить этому и, то я смогу выздороветь. Меня наконец освободили из моей тюрьмы с напутствующими словами о скором выздоровлении, даже отец был подозрительно рад, видимо, мои мучители рассказали ему, что процесс выздоровления запущен и осталось только ждать. Сколько там компьютер в твоей голове говорит осталось до твоего выздоровления? Это, наверное, впервые за всю мою жизнь, когда отец заговорил со мной, смотря мне в глаза, при этом я не заметил в его взгляде ни капли отвращения. 1 год, 4 месяца, 20 дней, т.ц. Ладно, подождем. Вот и все, это была последняя фраза, которую он сказал мне в тот день, когда меня отпустили из секретной лаборатории. А дальше произошло то, чего я боялся. Нет, мой разум не поработил и... Ошибка. Попытка нормализации жизнедеятельности процессов. Ошибка. Процесс восстановления запущен. Примерное время выздоровления 1 год, 4 месяца, 22 дня, 23 часа 59 мин 48 47 46 сек. Не понял, срок выздоровления увеличился. Подавив в себе панику, я думал, что и просто что-то не посчитал в первый раз и сейчас просто делает дополнительные расчеты. Но на следующий день все повторилось. Ошибка. Попытка нормализации жизнедеятельности процессов. Ошибка. Процесс восстановления запущен, примерное время выздоровления 1 год, 4 месяца, 23 дня, 23 часа 59 мин 48 47 46 сек, и так каждый день. Так продолжалось около 3 месяцев, пока меня уже не начал раздражать этот голос в голове. Отчаявшись, я рассказал все отцу, отчего у него сразу же сошла улыбка с лица, и он снова отвез меня в ту лабораторию. Но там врачи или кто эти люди вообще... лишь развели руками и сказали, что здесь они уже бессильны и можно надеяться, что со временем и все же справятся с патологией. Вернувшись домой, отец больше со мной не разговаривал. Вот только после этого я понял, что он никогда не любил меня, и я лишь нужен был ему здоровым для каких-то одному ему известных целей. Дальше я стал жить, как и прежде, ничего интересного. Моя же жизнь, это моя не слишком большая комната и компьютер с интернетом. Компьютерные игры, сериалы, фильмы, мультфильмы, аниме, все, что есть в интернете, я денно и нощно забиваю в свою голову. Образование я, кстати, среднее получил через онлайн занятия. Делать было нечего, поэтому с 18 до 26 лет учил всю школьную программу. Нахер мне это надо, спросите? Да я и сам не знаю. Просто был момент, когда развлечения, которые мне предлагал интернет, просто достали, вот и решил повысить свои знания. Правда, на большее меня также не хватило, хватит и того, что есть. Мне это вряд ли понадобится. Я, конечно, мог бы пожаловаться, что родители меня не выпускают из дома и не разрешают общаться. Вот только вряд ли это что-то исправит. Я живу у себя в комнате, меня никто не трогает, Не нужно ни о чем заботиться и переживать о том, что я завтра буду есть. А уж если я и пожалуюсь, то меня, 30-летнего инвалида, которого держат в заперти, тупо выбросит на улицу, а там-то я точно никому буду не нужен. Уж сколько я перечитал книг о суровой реальности и о том, что такие как я, просто никому не нужны. Пусть и официально нам как бы помогают, но на самом деле мы простое бремя для общества. Не спорю, есть, конечно, люди, которым не все равно, которые готовы помогать таким, как мы, и делать все, чтобы нам казалось, что мы кому-то да нужны. Вот только таких существ единицы, и то их можно уже заносить в Красную книгу, ибо скоро и они вымрут. Чтобы еще такое о себе рассказать. Ах да, еще я люблю все, что связано с историей, особенно времена Средневековья, и еще более поздние эпохи. Не знаю, почему, несмотря на, казалось бы, относительно дикие нравы того времени, мне нравилось окунаться в те рассказы о войнах и о битвах, где проливались реки крови. Не знаю почему, но я и правда хотел бы побывать на таком сражении, где нужно врагу всадить клинок холодной стали в его тело, чтобы остаться в живых. Потому что если не ты, тогда тебе просто выпустят кишки, и ты станешь простым кормом для падальщиков. Понятия не имею, откуда у меня эта жажда крови и тяга к сражениям. Эх, жаль только этому никогда не бывать. За последние несколько лет я очень сильно набрал вес, а учитывая, что я и с относительно небольшим весом опасался делать большие нагрузки, то сейчас вообще понизил свою активность до состояния сходить в туалет и вернуться обратно в кровать. Благо туалет хоть сделали рядом, далеко ходить не нужно. Сегодня был особый день. Впервые за несколько лет папаша сказал, чтобы я спустился в гостиную, он хочет поговорить. Наверное, мне нужно было обрадоваться, что отец со мной хочет поговорить, вот только, сука, как мне спуститься по лестнице, имея при этом хрупкие кости и 115 килограмм веса. Да эта тварь 100% надо мной решил поиздеваться. Ошибка. Попытка нормализации жизнедеятельности процессов. Ошибка. Процесс восстановления запущен. Примерное время выздоровления 2 года, 7 месяцев, 23 дня, 23 часа 59 мин 48 47 46 сек, ГРР. Ненавижу. Аккуратно ступая на очередную ступеньку, боясь каждый момент, что сейчас моя нога переломится пополам, я потихоньку стал спускаться. Голос и уже порядком достал и каждый раз, когда он звучит в голове, у меня непроизвольно дергается веко. Давай быстрее, у меня сегодня еще совещание. Тварь, ненавижу. Немного ускорив свой спуск с этой ненавистной лестницы, я неудобно поставил ногу и она, подогнувшись, хрустнула. В ноге отдалось острой болью. Я обеими руками схватился за перила, пытаясь удержаться. Но в следующий момент я слишком сильно подался вперед и полетел. Полет вышел недолгий, да и не совсем красивый. Головой вниз я упал на первый этаж, размазавшись по полу бесформенной кучей жира, костей и говна. В полете я успел подумать, как же хорошо все закончилось. Надеюсь, туша, что сейчас распластается по полу, провоняет, и пол из амаранта впитает всю вонь. Пусть хоть так нагажу своим обожаемым родителям. Первое, что наступило, была тьма. Ну естественно, что же еще? Поначалу я подумал, ну все, наконец мои мучения закончились. Ага, как бы не так, они только начались. Сколько мое сознание находилось во тьме я не помню, год, два или 10, это не важно. Мало того, что общаться было ни с кем, так даже поговорить сам с собой не мог. Рта-то у меня нет даже выматериться о том положении, в которое я попал, не было возможности. Хорошо, хоть мыслить не перестал, но, мать вашу, как же скучно, хоть интернет подключили бы, а то все время одна картинка, квадрат Малевича. В общем, малость я в небытие подустал, но и это мучение тоже закончилось, сменившись другим. Поначалу меня стало куда-то тянуть. Первые мгновения сила притяжения была медленной, но со временем скорость постепенно увеличивалась, покуда я наконец не увидел среди этого черного бесконечного пространства белое пятнышко. Именно к нему меня тянуло. Мгновение и я стал чувствовать, но не мог пошевелиться. Меня будто что-то сдавливало. Место, где я находился, было теплым, но и одновременно мокрым. Глаза открыть не получалось, попытавшись пошевелить конечностями, пусть и слабо, но у меня получилось, но все время во что-то упирался. Такие небольшие усилия привели к тому, что я слишком устал и уснул. Проснулся от того, что жидкость, в которой я находился, резко исчезла, а меня стали куда-то толкать. Все эти действия были такими неприятными, что хотелось выйти от досады и своей никчемности. Хреново, что в данной ситуации я ничего не мог сделать. Рождение. Ага, я снова родился и сейчас размышляю, что хуже, быть в небытие или заново родиться. За несколько дней я так и не решил, потому что момент рождения не самый приятный. Все тело болит, холодно, еще и не вижу ни хрена, сплошные темные пятна с небольшими проблесками света. Шлеп. А-а-а-а. Пытался я закричать от того, что какой-то мут врезал мне по заднице, но вместо крика получился плач младенца. Черт, больно. Где-то я читал, что при рождении детей бьют, чтобы они закричали. Так они учатся дышать, но не мне вам рассказывать такие банальные знания, это же я со школьным образованием. Проревев пару минут, я просто устал и уснул. Да как же это блаженно уснуть, такой прекрасный милый сон. Снилось, что я плыву на облаке и смотрю на землю с высоты, свободен от всех оков, и ничто меня не ограничивает. Ни ущербность, ни родители, ни государство, ибо они там на земле, а я здесь, смотрю на них сверху, с самой высоты, куда не добраться простому смертному. Бред какой-то приснился. Проснувшись и открыв глаза, я испугался, так как забыл, что мое зрение еще только развивается. А сейчас я увидел проблески света и огромный темный силуэт, который потянул в мою сторону руки. «Уйди, а-а-а, нечисть, что тебе от меня надо? Куда я попал, страхолюдина?» Попытался я разговаривать, вот только вместо привычных слов получилась невнятная тарабарщина. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а слова «влашу», «вар», «пролука», «вандукул сардор». В ответ прозвучала какая-то невнятная тарабарщина. Этот монстр еще и разговаривает, но языка я совсем не понял. Руки и ноги были плотно чем-то связаны, на ощупь не очень приятной тканью. Черт, я в заложниках. Ладно, шучу, я уже понял, что это скорее всего мои новые родители. Только с моим зрением я покуда не могу даже понять, где нахожусь. Так мы снова стали двигаться. Темный монстр передал меня другому темному монстру поменьше, еще и пошире. Если судить по комплекции, первым был мой новый отец. Та, что сейчас меня взяла на руки, мать, скорее всего, немного пухленькая, совсем на чуть-чуть крупнее бати. Но мой новый батя, скорее всего, примерно на головы две выше матери. Жаль, я еще плохо вижу, все же довольно интересно, куда я попал. После мать передала меня к тени поменьше. Ага, это скорее всего либо сестра, либо брат. Та, подержав меня на руках, снова передала меня следующему монстрику, который был еще меньше. Лять, сколько же вас здесь? За 30 лет жизни максимальное количество людей в моей компании были всего лишь двое, это отец и мать. И то этой компанией не назовешь, так, отругают и свалит на работу. Еще правда с няньками пару раз словечком перекинулся. В основном, похабные шуточки в их сторону кидал, отчего те награждали меня лишь презрительным взглядом. Эх, жаль, что перед смертью своей предыдущей мамаши не рассказал, что батя всех нянек трахал, покуда та была на работе. Ну да и плевать, пусть и дальше думает, что она королева мира, а папаша на стороне будет иметь уже только домработниц, ибо после моей смерти няньки уже не нужны. После самого мелкого темного меня вернули к матери. Первое время на фоне о чем-то разговаривали, но я, естественно, ничего не понимал. После мать притянула меня поближе и прижала ртом и носом к чему-то мягкому. Поначалу я сопротивлялся и пытался отстраниться, думая, ну вот, не успел родиться, снова пытаются избавиться, а я еще и не могу ничего сделать. Но потом сообразил, что моя новая мамаша пытается сделать. Я как раз чувствовал голод, и данная процедура была как нельзя кстати. Опущу подробности, как все это происходит, ибо мне не совсем комфортно рассказывать такое. Во время всасывания материнского молока, я даже не заметил, как уснул. Все же данная процедура имеет медитативное воздействие на организм ребенка. Проснулся я от того, что меня кто-то гладил. Открыв глаза, увидел тень над собой, что, протянув руку, гладила мою голову. Если судить по размерам, это была тень 3, что идет следующей по размерам после мамаши. И все же это скорее всего сестра, так как присутствуют длинные волосы, что спадают надо мной и касаются моего лица. От всего действия мне стало щекотно, и я даже чихнул. На этом действия моей сестры закончились, и та неумело вытерла мои сопли и удалилась. Я снова уснул. Черт, быть младенцем так сложно. Проснулся я от того, что я обосрался. Мокрая, вонючая, еще и с каждым мгновением холодеющая жижа растекалась внутри моих пеленок. Бля, да я даже ничего не почувствовал. Какого хрена? Неужели все дети такое испытывают? Если да, то тогда понятно, чего они ревут, не утихая. Тут одним плачем не отделаешься. Если бы конструкция позволила бы, хорошенько выматерился на великом и могучем. Вот только мало того, что я местный язык не понимаю, так еще и на русском говорить не могу, все из-за моего детского тела. Попытавшись изобразить плач, на который только через минут пять прибежала мать, я моментально успокоился. Та, увидев, что я резко успокоился, стала в ступоре и смотрела, что со мной не так. Благо, запашок был не из приятных, и, видимо, до ее все же дошло, в чем дело. Эх, смена пеленок, мытье жопы, снова пеленание. Надеюсь, я буду быстро расти, иначе такое выдержать нужно иметь стальные нервы. Кстати, только после мытья понял, что все же родился я не девочкой. Благо, что все-таки между ног что-то болтается. Снова лежать, завернутому в какую-то шерстяную тряпку, было неприятно. Все тело чесалось, естественно, почесаться толком я не мог, разве что только немного подергиваться, в надежде, что нужный участок тела с чем-нибудь соприкоснется и я наконец-таки удовлетворю свое бренное и немощное тело. Следующим моим гостем была тень 4. Самый маленький из теней, ну, естественно, относительно маленький, ибо для меня все казалось слишком большим. Кхар, фасру рокхбайстуш, что ты там вякаешь? Я ничего не понимаю. Этот индивид после моей попытки заговорить, стал корчить рожи, а если учитывать, что я вижу лишь черный силуэт, то выглядело это действительно страшно. Ну держись, ты у меня сейчас повеселишься. Я заревел, что есть сил, пытаясь изображать плач, и 5 секунд не прошло, как прибежала мать и застала моего братца со скривленной рожей и махающим надо мной руками. Пум первый прилетел под затыльник, отчего мой братик быстро заткнулся и пытался убежать, вот только мамаша быстро ухватилась за его шиворот. Шлеп, пум, бам. Удерживая моего старшего брата, мамаша стала лупить того по заднице, отчего по всему дому разнесся плач уже моего братца. Я же тем временем, замолчав, стал смотреть представление теней, отчего я непроизвольно засмеялся. Услышав смех, мамаша перестала бить брата и повернулась в мою сторону, не обращая внимания на плачущего старшего сына. Спустя только пару минут я успокоился, несмотря на то, что в данном спектакле нет ничего смешного, мне действительно хотелось смеяться. Все дело в том, что несмотря на то, что я еще ничего не знаю о своей новой семье, мне было весело так, как никогда. Ведь за 30 лет, что я прожил, я впервые увидел, что за меня кто-то заступился. За 30 лет я впервые почувствовал, что я кому-то не безразличен. За 30 лет со мной впервые пытались общаться столько людей. Надеюсь, все это не сон, ибо не хотелось бы сейчас проснуться снова у себя в комнате, толстым никчемным калекой, который от малейшего случайного удара может сломаться, как хрусталь. Я не хочу возвращаться в комнату, где я постоянно один, и слышать голоса посторонних о том, что я какой-то урод. Пусть я еще не знаю, что это за семья, и что следует от них ждать, и родителей я не могу назвать папа и мама, но я уверен, что здесь мне будет куда лучше, чем в предыдущей моей жизни. На следующий день моего рождения, в моей голове снова прозвучал уже давно позабытый голос, который я терпеть не мог. В пустоте, в которой находилось мое сознание после смерти, я его не слышал, а сейчас, спустя столько времени, у меня снова непроизвольно дернулось веко. Но слова, прозвучавшие в этот раз, не вызвали у меня никаких негативных эмоций. Скорее даже наоборот, обрадовали. Все жизнедеятельные процессы организма в норме, носитель полностью здоров. Возраст со дня рождения 1 день. Вмешательство, а также ускорение в процесс развития не рекомендуются. Одно меня пугает, если я умер и переродился, как и оказался в моем новом теле. Но стоило мне об этом задуматься, как мой сожитель заговорил. В момент смерти я слился с твоим разумом, Владимир. Но не волнуйся, я изначально был создан как помощник для человека, в мою программу заложена лишь одна функция. Приведение человеческого организма на пик его возможностей. В той пустоте, где ты находился по земному времени 33 года, что-то помогло слиться с твоим разумом. Хотя нет, будет правильнее сказать с душой, даже не знаю, откуда я знаю, что именно с душой, Не спрашивай. В общем, я как бы стал твоим симбиантом. Мда, вот так я обзавелся своего рода соседом. Надеюсь, все же мое тело он не захватит. Как-то не по себе мне от его механического голоса. Глава 2. Суровые будни младенца. Эх, жизнь моя жестянка. В данном случае обосранка. Первым, не самым полезным, конечно, но таким необходимым навыком, которым я обзавелся, было то, что я наконец смог контролировать момент, когда я хочу нагадить под себя. Месяц мне понадобился для того, чтобы не лежать, иногда по полчаса, измазанным в своем говне. Сейчас перед тем, как я хочу сходить в туалет, я громко начинаю реветь. После того, как кто-то прибегает на мой крик, успокаиваюсь и наконец расслабляюсь. Ух, все это было моим единственным достижением за месяц моей жизни. Зрение мое со временем улучшается, но не сказал бы, что слишком уж качественно. Темных пятен стало меньше, стало больше светлых, но все по-прежнему расплывается, поэтому определить, где я нахожусь, не мог. Хотя, судя по не очень качественным пеленкам, родился я не совсем в богатой семье, хотя, может, это и к лучшему. Еще одним событием, которое запомнилось, я, кажется, понял, как меня зовут. Марс. Арак, Вактун Шорк Малукт. Марс, первое, что я слышу, когда ко мне кто-то подходит и берет на руки. Марс, прям как шоколадный батончик. Первое время я думал, что глупее имени быть не может, но потом смирился. Вдруг куда я попал, такие имена вполне даже норма. Да уж лучше я буду Марсом, чем вообще не помнить, как тебя зовут. Теперь я старательно пытался впитать все те знания, что успевал получить от новых членов семьи. Жаль, но пока их не так много. Так, язык я все еще не понимаю. Но вот имя сестры я узнал, моя новая мать постоянно ее зовет, чтобы помогла ей со мной. А вот брата и батю я видел не больше 3 раз за месяц. И если бы брата я лучше вообще не видел, так как тот все время пытается меня дразнить, то вот странно, что батя совсем не уделяет время семье. Надеюсь, повторение моей предыдущей жизни не случится, и этот новый папаша не окажется моральным уродом. Так вот, сестру вроде зовут Асана, странное имя, что-то я никогда о таком не слышал. Хотя, если учитывать, что я о мире мало что знаю, неудивительно, что я не знаю такого имени. На Земле есть много странных государств, и кто знает, какие у них там нравы и традиции. Брат мой, если честно, какой-то идиот. Несколько раз он приходил меня дразнить, после чего я врубал сирену, на что прибегала мамаша и выбивала всю дурь из моего братца. Мне иногда даже жалко его становилось. Скорее всего, братцу не более 8 лет, по-другому его придурковатости я не могу объяснить. Вот так и проходили мои будни. Поел, поспал, поревел, посрал и так круговорот из 4 П. Спустя 4 месяца мое зрение стало достаточно развитым, чтобы различить обстановку, в которой я находился. Что могу сказать по этому поводу? А ничего, полная задница, лучше не придумаешь. Мало того, что в моей комнате ничего не было, кроме какого-то хлама, так и еще вся комната была из деревянного сруба. Из освещения была только дырка в стене, точнее это было окно, без стекол. Вроде как раньше их называли волоковыми. Я-то еще думал, чего в комнате такой свежий воздух постоянно, а иногда и навозом тянуло с улицы. Судя по моему наблюдению, я попал в какую-то деревню, причем на отшибе цивилизации. От этих мыслей меня пробил озноб. Черт, как же я без интернета? Так, ладно, нужно успокоиться. Но, черт, даже если я нахожусь где-то вдали от города, почему нет стекол в окне? Я же не родился где-нибудь в Африке, в изолированном племени аборигенов. Нет, вроде, кожа у меня белая. Дальше прошло еще около 2 месяцев, когда в один из солнечных дней меня наконец-то вынесли на улицу. Мамка моя, держа меня на руках возле дома, качала. Мне, конечно же, никакой сон был сейчас не нужен, я вовсю осматривал местное окружение. Несмотря на то, что мое зрение уже относительно улучшилось, вдаль еще я видел плохо. Но и этого мне было достаточно, чтобы понять, что я попал, причем по полной. Двор наш был большой, помимо дома было еще несколько каких-то хлевов, в одном из них было слышно ржание лошади, в другом мычание коровы, из третьего все время выбегали поросята, то в загородку, то обратно. Также по двору бегали куры. От всего этого многообразия звуков и количества домашнего хозяйства я был в легком ступоре, что и отразилось на моем лице, отчего мамка распереживалась и стала вертеть меня в руках, пытаясь понять, что произошло. Марс. Партинкук Ебун Ван, ага, самый настоящий Ебун. Пусть мое зрение еще было не идеальным, но одно я смог понять. Все соседи мало чем отличаются от нас. Разве что наш дом выглядел побольше и побогаче. Вот в таком легком шоке мать занесла меня обратно. Скорее всего, беспокоясь о том, что со мной что-то случилось. Внутри дома не было ничего особенного. В самой большой комнате был старый камин, стол, разные деревянные шкафчики, несколько свечей и масляных ламп. В доме также было две комнаты поменьше. Там стояла простая деревянная кровать с подушкой и безобразным матрасом, непонятно чем набитым. Это скорее всего были комнаты брата и сестры. Еще одна комната была больше остальных, с большой кроватью и явно более качественным постельным. Также там я заметил несколько сундуков, а еще на стене висела боевая секира и круглый деревянный щит с металлической кромкой и умбаном. Даже с моим еще неразвитым зрением, я понял, что это совсем не бутафория, а самое что ни на есть боевое оружие. Вот здесь я еще больше подвис. Какова вообще вероятность, что я мог переродиться в средневековье? Наверное, такая же, как и вероятность того, что можно переродиться с памятью предыдущей жизни. Наконец мне улыбнулась удача, моя мечта все же сбудется. Наверное, я не зря перенес столько мучений, чтобы попасть в этот мир. Но, немного поразмыслив, я понял, что участь моя не совсем завидная. Судя по домашней обстановке и разнообразному домашнему хозяйству, я попал в семью крестьян, пусть и довольно богатый, судя по количеству домашнего хозяйства в семье. Интересно, чем зарабатывает моя новая семья, чтобы все это содержать? Так, в мыслях я и не заметил, как меня снова вернули в мою комнату. Сейчас я размышлял о моем будущем. Если судить по тому, что в комнате родителей есть щит и топор, то скорее всего мой отец либо бывший воин, либо наемник. Но сейчас лучше не гадать, так как я еще не знаю местных порядков. С улучшением зрения я наконец смог увидеть, как выглядят мои родители и брат с сестрой. Отец оказался у меня прям гигантом, даже по меркам 21 века на Земле. Рост его составлял примерно 2 метра, возможно больше, а возможно меньше, так как лежа в своей детской кроватке для меня все казалось слишком большим. Волосы у него были черные с уже заметной проседью, глаза голубые, нос с небольшой горбинкой, черты лица правильные и назвать его уродом язык не поворачивался. Еще, судя по его комплекции и ширине руки, он явно часто занимается физическим трудом. В общем, настоящий богатырь. Мать была полноватой женщиной, в особенности в области бедер та явно была шире отца. Несмотря на то, что та была на голову ниже отца, ее примерный рост был около 180 сантиметров, может чуть меньше. Для женщины, по моему мнению, это был довольно большой рост. Несмотря на ее пухловатость, мать была, пусть и не красоткой, но и черты лица не вызывали отвращения, немного курносый нос и зеленые глаза. И, учитывая все это, могу сказать, что уродом я не должен получиться, главное, чтобы не было как в прошлой жизни. А то в этом суровом мире мне будет куда сложнее, если у меня будут какие-то проблемы со здоровьем. Сестра была довольно хорошо сложена, такая же черноволосая, как и отец. Ростом явно будет выше мамы, так как уже практически с ней сравнялась. Интересно, такой большой рост – это норма для этого мира, или моя семья является исключением? Покуда ответить на данный вопрос я не могу, поживем, увидим. Брат также взял некоторые черты от матери. Такие же зеленые глаза и немного курносый нос в сочетании с мужественным отцовским подбородком и скулами. Думаю, братец вырастет тем еще смазливым мальчиком, по крайней мере для средневековья. Вот, собственно, и все, больше мне ни о чем было рассказать. В гости к нам никто не заходил, хотя, может, я просто не знаю, так как большую часть времени я развиваю понемногу конечности и глаза различными упражнениями. Так за нескончаемой чередой безделья и небольшими прогулками на улицу, прошел год моей жизни в новом мире. За это время я успел научиться ходить, да что там, уже вовсю бегаю по дому, хотя здесь-то и бегать негде. Постоянно убегаю от матери, что норовит меня все время накормить грудным молоком. Я-то понимаю, что она не хочет для меня ничего плохого, но сейчас, когда я уже самостоятельно могу питаться, мне становится как-то не по себе от осознания, что я буду сосать чью-то грудь. Это первоначально у меня не было особого выбора, так как высказать свое недовольство я никак не мог. Сейчас же я вовсю пытаюсь понять местный язык, Пусть и с трудом, но получается. Сказать, что хочу есть или пить, я научился, в том числе и объяснить, что хочу в туалет. Из нового, что мне удалось узнать, так это имена родителей и брата. Мать зовут Расиль, отца – Варк, а брата – Демид. Сестру, как я и выяснил чуть раньше, зовут Асана. Странные имена, несмотря на то, что есть некая схожесть с земными. Но да ладно, меня мое устраивает. С каждым днем я стараюсь побольше увеличить свой словарный запас, так как понимать родителей мне все еще сложно. Недавно закончилась зима, если меня весной и летом не особо выпускали на улицу, то зимой вообще были заколочены все окна, и на улицу мне даже носа не давали высунуть. Лишь единожды я смог взглянуть через открытую дверь, что там происходит. Посмотрел и разочаровался, сплошные сугробы и метель. Теперь понятно, чего так дома холодно. Учитывая погоду на улице, нечего удивляться. Также я понял, чем в основном занимается наша семья и от чего получает основной доход. А если быть точнее, чем занимается мой отец? Он – кузнец. Однажды меня взяла сестра на улицу, где я вдыхал свежесть и чистоту воздуха данного мира, а еще запах навоза. Я услышал за домом непонятный стук. Максимально доходчиво попытавшись донести до сестры, что я хочу посмотреть, что там происходит, та помялась некоторое время, но все же отвела меня. Как оказалось, за домом и всеми нашими хлевами была еще одна постройка, полностью каменного типа, из которой доносились звуки удара металла об металл. Сестра нерешительно открыла дверь, и изнутри мне в лицо ударил горячий воздух. Войдя в помещение, я застал отца и брата за самым настоящим кузнечным горном. Брат, щипцами взяв заготовку, сунул в горн, где не было углей, а лежал какой-то оранжевый камень. Через определенное время тот ее достал и положил на наковальню. Отец, одобрительно кивнув, стал бить массивным молотом по раскаленному железу. Не знаю, что те делали, но мне так понравилось, что я наблюдал за этим действом не меньше 20 минут, покуда сестра не подхватила меня на руки и не увела. За все время ни брат, ни отец на нас не обратили никакого внимания, но сестра явно боялась туда заходить. Даже представить не могу, чего она так переживала. Одно я понял, что для разогрева металла используется какой-то волшебный камень, что навевает на определенные мысли о магической составляющей данного мира. Я даже спросил у своего симбианта, что это за камень, на что получил краткий и лаконичный ответ: ошибка, недостаточно данных. После этого случая мне больше не довелось побывать в кузне. Несмотря на то, что меня прям тянуло туда, это место показалось мне самым интересным за весь год пребывания в новом мире. Спустя неделю после посещения кузни в наш дом заявились два мужика. Один был постарше, с сединой на голове, второй не старше 20. В латных доспехах, на поясе в ножнах находились мечи, а за спиной по каплевидному щиту. Шлемы те держали в руках, поверх металлической кирасы была тканевая накидка красного цвета с гербом золотого цвета в виде птицы, чем-то схожей с вороной, возможно, это она и была, просто рисунок не совсем качественный. Насколько я понял, те спрашивали у отца, сделал ли он что-то. Отец на пару минут оставил двух рыцарей, а после вернулся с двумя двухметровыми свертками. Те, долго не думая, сняли ткань, обнажая два копья с металлическими наконечниками, длиной около 40 сантиметров. Наконечник был похож на короткий обоюдоострый меч, внизу которого в разные стороны расходились два острых коротких лепестка. Такой тип копья позволяет не только колоть, но и резать, а также парировать удары противника. Двое рыцарей одобрительно кивнули, а после достали из своих кошелей несколько монет и передали отцу. Вот так я впервые увидел незнакомцев, а судя по тому, что отец вел себя в их присутствии весьма уважительно, те два воина в легких латных доспехах скорее всего явно выше по социальному положению в этом мире, чем он. Два года спустя. Как же сложно, что календаря дома нет. Но прошедшее время я пытался посчитать, и выяснил, что год здесь примерно равен земному, и, кстати, тоже иногда дает о себе знать, но в основном я не обращаю внимания на его голос. Эх, за это время я наконец научился разговаривать на местном языке. Родители были очень рады моим успехам, чего не скажешь обо мне. С пониманием местных жителей, я стал задавать им вопросы, и с каждым днем узнавал все больше и больше. Первое, что я понял, так это то, что этот мир явно отличается от земного, так как схожих названий государств я в земной истории не помню. Родился я в деревне Бинчжи, в баронстве Клодоу, королевство Золотого Ворона. Из слов отца я понял, что наше баронство пограничное и соседствует с королевством Черного Льва. С другой стороны, мы соседствуем с графством Винду, также входящим в состав королевства Золотого Ворона. Странно, запахло китайщиной. На этом познания моего отца в местной географии заканчивались. Также из его рассказов я понял, что батя в молодости служил в местном ополчении у барона и был ранен в стычке с разбойниками, что позволило ему с боевым ранением уйти на пенсию. Теперь понятно, чего у него левая рука плохо слушается и иногда дергается. Но, благодаря глубоким познаниям в кузнечном деле, батя смог на отложенное жалование на службе у барона построить свой дом и кузню. Кузнечные навыки у отца от его отца. Спросив про своего деда, тот ответил, что он живет далеко, в графстве Винду. Так как батя являлся младшим сыном в семье, по достижении 15-летнего возраста, тот должен покинуть семью и жить отдельно от родителей, неважно где. Отец мог бы остаться в своем графстве и работать помощником у какого-нибудь кузнеца, со временем заработав достаточно денег на строительство своего дома и открытие кузни, но тот решил податься в баронство, мечтая однажды проявить себя и получить рыцарство. Рыцари здесь являлись низшим дворянским титулом. Ладно, о дворянстве я расскажу позже, так как не совсем добился у отца информации о более высоких дворянских титулах. После рассказа отца я понял, что после достижения мной 15 лет, я также должен буду покинуть дом. Нет, я, конечно, смогу видеть мою нынешнюю семью, но вот жить я должен буду отдельно. В отличие от моего старшего братца, что унаследует дом и кузню отца и продолжит его дело, сестра также должна будет покинуть дом, а точнее выйти замуж и жить с мужем. Кстати, свадьба состоится через месяц, сестра выходит замуж за сына местного охотника. Но так даже лучше, я и сам планировал уйти из дома, когда подрасту. А так как отец рассказал, что здесь можно пойти служить местному барону, я решил, что, возможно, также пойду в ополчение. Но да ладно, сначала нужно вырасти, а потом думать о том, куда податься дальше. Сейчас есть события поважнее. Отец наконец разрешил мне присутствовать в кузне и наблюдать за его работой. Пока только присутствовать, но и этого достаточно на данный момент, так как я, в силу своего возраста, еще не способен поднять кузнечный молот. Также во время работы отец постоянно комментировал свою работу, каждое свое действие, для чего он это делает и как лучше всего это сделать. Смотри, Марс, лучший цвет для ковки железа должен быть оранжевым. Так я узнал, какие вообще используют металлы в кузнечном деле в этом мире. А именно, железо и черное железо. Это те металлы, с которыми довелось работать отцу, но он сказал, что королевские кузнецы работают с куда более качественными металлами, с какими именно, он не знает. Да и наличие в этом мире какого-то металла под названием черного железа удивило, так как на Земле такого точно не было. Также я наконец узнал, благодаря чему разогревают металл до нужных температур. Волшебный камень называется огненный топаз. При взаимодействии металла с огненным топазом, металл начинает нагреваться. Чем чище и больше камень, тем проще разогреть заготовку до температуры, при которой можно ковать. Огненный топаз невероятно редкий и дорогой камень. У отца получилось купить всего один камушек размером с детский кулак, но этого было достаточно для работы с железом. Так, за разъяснениями отца произошло еще одно занимательное событие, от которого я стоял с разинутым ртом несколько минут. Носитель, сбор данных физических законов мира, а также анализ предварительных возможностей человека завершен. Желаете взглянуть на ваши параметры? Это еще что такое? Разве и был способен на такое? Носитель. На мне был установлен ограничитель. Доступ к расширенным моим возможностям имелся лишь у граждан высшей категории страны, а также в военных структурах специального назначения. Что же изменилось сейчас? Почему ты мне это говоришь? Если честно, то это-то и меня начинает пугать, в особенности в такие моменты, когда не спрашиваешь его ни о чем, а его голос резко раздается у тебя в голове. После вашей смерти все ограничения были сняты, на данный момент носитель может использовать все функции помощника. Хорошо, что ты можешь на данный момент. Было бы здорово, если бы этот помощник помог мне стать мегаимбовым нагибатором 3000. Ладно, шучу, буду рад хоть незначительным плюшкам. Сейчас я могу отслеживать состояние здоровья вашего организма, а также выводить физические характеристики вашего тела в числовом значении для вашего удобства, создать оптимальный план развития для вашего растущего тела, в него будут входить специальная диета, а также тренировки по программе «Варяг». Тренировка «Варяг» была создана для доведения человеческого тела до пика его возможностей. Аво, я даже не догадывался, что чип, что в меня вживили, способен на такое. Ну, показывай, что там с моими показателями. Принято. После голоса перед глазами в воздухе появился текст. Разблокировка системы. Система разблокирована. Носитель полностью здоров. Возраст 3 года. Характеристики тела. Сила 009. Ловкость 010. Выносливость 008. Стойкость 009. Физические возможности носителя выше нормы для 3-летнего возраста. Никаких патологий не обнаружено. Нервная система в норме. ХММ. Интересно, а почему физические возможности выше нормы? Носитель. Точных данных еще нет, нужно больше времени для расчета. Но с момента вашего рождения я обнаружил неизвестное излучение, воздействующее на ваш организм. Поскольку данная аномалия не вызывала никакого вреда на организм носителя, я не придал этому значения. Однако, как только вами был обнаружен огненный кристалл в кузнице, я смог просканировать излучение, выделяемое данным огненным топазом. Так вот, с вероятностью в 93 123 235 334, данные излучения схожи, разве что излучение от кристалла более агрессивное. ХМ, может это мана? На что голос ответил, что недостаточно данных. Хотел попасть в средневековье, а попал в магический мир. Собственно, так даже интереснее, главное не сдохнуть раньше времени. Эй! Помощник, а физические параметры других людей ты можешь высчитать? Могу, но значения будут приблизительными, не совсем точными, так как для точного расчета я должен быть внедрен в нервную систему человека. Хорошо, тогда можешь хотя бы примерно высчитать физические характеристики моего отца, уже давно рассчитаны. Человек, варг, сила, 2, ловкость, 1.5, выносливость, 2, стойкость, 2, ХМ. Все показатели кроме ловкости по двойке. Я так понимаю, ты отталкиваешься от средних показателей человека с Земли? Не совсем. За основу я беру человеческие показатели физически развитого человека, прошедшего тренировку «Варяг». А это примерно пик физических возможностей человека, на тот момент, когда я был внедрен в вас. БРРР. Внедрен, такое чувство, что, ай, лучше не думать об этом. То есть... Ты хочешь сказать, что мой отец в 2 раза сильнее самого сильного человека с Земли? Если брать только физические показатели, то да, ваш отец явно физически более развит, нежели земляне. ХММ, я аж немного возгордился, вот только вспомнив, что во время службы отец получил ранение, сразу же спустился с небес на Землю. Вряд ли мой отец является сильным по меркам этого мира, будь это правда, вряд ли он так просто получил бы ранение. Ладно, еще вопрос. Если с силой, ловкостью и выносливостью все примерно понятно, то что насчет стойкости? В показатель стойкости входят такие параметры тела, как плотность костей, упругость и эластичность кожного покрова, а также стойкость внутренних органов к физическим воздействиям. Скорее всего, ваш нынешний отец способен выдержать выстрел из пистолета Макарова с расстояния в 15 метров, если же кожа не выдержит, то с вероятностью в 83 89 459 437 кости останутся целыми. Но, учитывая силовые показатели, пуля застрянет в мышечных волокнах, так как их плотность также выше нормального значения. Я тоже хочу отбивать пули руками. Эх, ладно, рано забивать голову всякой ерундой, подавай свою систему тренировок и специальную диету. Вид копья, что сделал варг для рыцарей. Глава 3. Будущие рыцари. По системе варяг я еще не начал тренироваться, а мне уже 6 лет. Если верить моему внутреннему голосу, я еще слишком мал для тренировки по этой сказочной системе. На вопрос о том, когда я буду готов, помощник ответил, что, если бы мы до сих пор были бы на земле, то рекомендуемый возраст для начала тренировок это 16 лет. Здесь же, если я и дальше продолжу развиваться в таком темпе, то думаю ка. От размышлений меня отвлек Леонт, мой одногодка. Марс, пойдем играть. Снова этот мелкий, как же он достал, каждый день приходит к нам домой и зовет меня играть в рыцарей. Более бесполезного занятия я не знаю. Леонт, я сегодня занят, нужно отцу помогать. Мне уже 6 лет и отец сказал, что я уже могу помогать ему в кузнечном деле. Вот только помощь сейчас будет максимум в удержании заготовки клещами. Так как брат уже вовсю работает молотом, не так умело, конечно, как отец, но все же отец уже разрешает браться ему за несложные заготовки. Сейчас я могу только помогать им обоим, больше отец ничего еще не доверил. Но мне и этого за глаза хватает, так как даже просто держать заготовку невероятно трудно и мое еще не развитое тело с трудом справляется с этим процессом. Ну, Марс, пойдем, нас уже арест ждет. Вот же настырный. Первоначально я ходил с ними играть, так как хотел досконально изучить деревню и всех ее жителей. Так я узнал, что у нас проживает 230 человек, это с детьми. Старостой деревни является старый рыцарь 62 лет, именно он со своим средним сыном когда-то приходили за копьями. Его сын решил пойти служить местному барону, поэтому заказал у отца два копья. В основном население деревни составляют бедные крестьяне, но есть и такие, как мой отец, или, например, семья охотников, в которой сейчас живет моя сестра. У нее, кстати, родились два мальчика-близнеца. Вообще, у нас в деревне три семьи охотников, но только с одними у нас хорошие отношения. Также в деревне имеется кожевенник, но он уже старый и семьи у него нет, но живет тот в достатке. Все остальные крестьяне – обычные землепашцы, пастухи и другой рабочий класс, что работают некоторые на старосту, а некоторые непосредственно на нашего барона. Я, кстати, до сей пор и так и не разобрался в местной иерархии власти. Отец просто говорит, что все мы поданные короля. Вот и разбери, кто есть кто на самом деле, если никто ничего не говорит. Есть же рыцари, барон и, судя по всему, граф, сколько у них власти и сколько свободы, непонятно. Надеюсь, с годами я пойму, как здесь все устроено. Мать вообще ничего не понимает в таких делах, а отец слишком неразговорчив. Больше всего я разговариваю с отцом только в кузне, только там он становится, на удивление, более общительным. Леонт, прости, но я действительно занят, отцу нужна помощь. Отец и правда говорил, что несколько дней ему будет нужна помощь, так как один из бедных рыцарей барона заказал у отца несколько мечей. Несмотря на то, что отец не является хорошим кузнецом, мечи тот ковать умеет, по крайней мере из железа. За меч рыцарь заплатит довольно хорошую сумму, так как это оружие является исключительно привилегией дворянства. Марс, да зачем тебе вообще помогать твоему папаше, мы с тобой являемся младшими сыновьями и однажды должны будем покинуть семью. Вот же малолетний идиот. Если я подамся в путешествие, не имея при этом никаких навыков, чем я буду зарабатывать на жизнь? Я уже несколько раз говорил это и Леонту, и Аресту, но, видимо, до них еще не совсем доходит смысл моих слов. Идти пахать землю я не намерен. Там вообще крестьянам платят только за то, чтобы не подохли, а меня это совершенно не устраивает. Есть, конечно, еще вариант податься в ополчение или наемники, но для этого нужны хоть какие-то навыки в обращении с оружием. И покуда я не буду уверенно держать топор и щит, а также пользоваться луком, я не подамся в самое почитаемое в этом мире военное дело, после которого идет кузнечество, чем и занимается мой отец. Топор или секира, а также лук, являются единственным оружием, которые могут использовать крестьяне. Копья, мечи, алебарды, сабли и еще многие другие виды холодного оружия могут использовать исключительно аристократы. Если у крестьянина увидит на поясе или в руках холодное оружие, его может казнить любой аристократ. Исключение составляют только кузнецы, так как те непосредственно куют данное оружие. Кузнец может хранить его, а также продавать, носить у себя в ножнах ему также запрещено. Ну и дурак. Развернувшись, Леонт быстро убежал вглубь деревни. Мне как-то плевать, когда-нибудь этот сопляк подрастет и поймет, что потратил годы на всякую ерунду. За 3 года, пусть я и не занимался по системе варяг, мне было достаточно и обыкновенных тренировок на силу выносливости и координацию. Несмотря на то, что я практически не выходил из своей комнаты, да и вообще практически всегда сидел за компьютером, я довольно часто интересовался спортом, в надежде, что я когда-нибудь выздоровею и смогу заниматься как обычные люди. Поэтому примерный курс тренировок я для себя составил, не без помощи и, естественно, из слов помощника, а я для себя уже решил, что буду называть его Джарвис. Мои физические показатели на данный момент примерно соответствуют 11-12-летнему возрасту на Земле. Носитель полностью здоров, возраст 6 лет. Характеристики тела: сила 0.21, ловкость 0.19, Выносливость 0.20, стойкость 0.17. Физические возможности носителя выше нормы. Никаких патологий не обнаружено, нервная система в норме. Навыки. Рукопашный бой, ученик, 3 уровень. Владение топором, ученик, 2 уровень. Вообще, по словам Джарвиса, есть несколько уровней мастерства в рукопашном бою. Ученик 1.7 уровней, мастер 1.5 уровней, гранд-мастер 1. Такая система уровней была проанализирована нейросетью на Земле с учетом физических возможностей человека. При этом в мире было зафиксировано лишь 3 гранд-мастера. С каждым новым откровением Джарвиса я все больше удивляюсь, как много власти скрывают от простого народа. Все эти уровни, гранд-мастера, да и вообще и, который внедряется в нервную систему человека, такое чувство, что я совершенно не на той Земле жил, про которую мне Джарвис рассказывает. Однажды я попросил отца научить меня рукопашному бою. Марс, что там учить, взял и заехал кулаком, вот и все премудрости. После этого я понял, что тут вообще походу не сражаются в рукопашную, а только исключительно с использованием оружия. Есть еще возможность, что мой отец просто не знает про рукопашку ничего. Поэтому я тренируюсь один, думаю, это мне не помешает. Клац, дзинь, дзинь. У горна уже работали отец с братом, увидев меня, отец сразу же позвал: «Марс, бери клещи, нужна твоя помощь». Долго не думая, я взял клещами заготовку, состоящую из нескольких уже подготовленных пластин разных свойств, и стал равномерно разогревать заготовку. Как только заготовка приняла оранжевый цвет, я ее достал и положил на наковальню. Рядом стоящий братец быстро посыпал раскаленный кусок железа бурой со всех сторон, а дальше отец стал придавать будущему мечу форму. Иногда отца сменял брат, но за ним пристально следил батя, не желая, чтобы тот испортил такой драгоценный металл. Когда металл остывал, я снова нагревал заготовку возле огненного топаза. И так по кругу, до того момента, когда отец удовлетворенно кивнул, посчитав, что клинок приобрел нужную форму. Осталось только закалка, и клинок готов. Вообще, из-за наличия в этом мире огненного топаза, что способен плавить металл, научились получать из обычного железа чугун и сталь, благодаря чему доспехи и оружие, производимые кузнецами в этом мире, гораздо лучше по качеству, нежели на Земле в Средневековье. Но все равно отец сказал, что несмотря на то, что железо может приобретать различные свойства, полученные стальные изделия все равно не сравнятся с таковыми из черного железа. У отца есть только один предмет из черного железа, и это его кузнечный молот. Все свое оружие в будущем я планирую делать себе сам, поэтому сейчас я стараюсь как можно больше перенять от отца знаний. Отлично, еще 3 меча, думаю, благородным рыцарям понравится. С заметной улыбкой на лице проговорил батя: «Эх, в этом мире слишком уж превозносит тех, кто является аристократом, даже если это обедневший рыцарь, простолюдины должны быть невероятно вежливыми с ними. За 1,5 недели мы справились с оставшимися 3 мечами, даже заточить успели. Все 4 меча получились высокого качества». Отец был доволен. Даже он сам не ожидал, что мечи получатся такими хорошими. Сам клинок возле гарды был не толще 3 пальцев взрослого человека, обоюдоострый, наконечник был достаточно острым, чтобы наносить колющие удары. Рукоять была перетянута черной кожей, навершие было в виде цветка, похожего на тюльпан. «Бастард, ладно, пап, я пойду».